«Путешествие маленького пилигрима», кассета номер 2, вторая сторона, глава 21, «Темная долина». Было далеко за полдень, когда христианин подошел к концу долины унижения. Своего врага я он больше не видел и подумал, что можно положить меч на место в ножны. Осмотревшись еще раз, он увидел двух бегущих к нему мальчиков. Лица их были белые от страха, точно как у боязливого и недоверия. Когда они поравнялись с христианином, он спросил их: «Куда вы направляетесь?» «Назад, назад!» — закричали они. «Если тебе дорога твоя жизнь, то ты лучше пошли с нами!» «Но почему?» — спросил христианин. «Что случилось?» «Случилось!» — опять наперебой затараторили они. «Мы шли в небесный город точно так же, как и ты, но отважились дойти только до определенного места. Конечно, если бы мы рискнули сделать несколько шагов еще, то никогда бы не вернулись, чтобы спасти тебя». «Что же вы встретили?» — опять спросил христианин, недоумевая и прикидывая, какую еще опасность он может встретить в предстоящей ночи. У него не было даже и мысли повернуть обратно. Победа над «я» намного увеличила его любовь и доверие к небесному царю. Но он все же хотел знать, что мальчики видели, чтобы он был готов защищаться. «Прямо перед нами, — продолжали они, — лежит темная долина. Хорошо, что мы заметили ее вовремя и повернули обратно». «На что же она похожа?» «Это ужасно! Это наиболее страшное место, которое мы когда-либо встречали! Оно заполнено темнотой, и мы слышали крик и стоны страдающих людей! Мы не сомневаемся, что это бывшие пилигримы, которые потерялись там!» «А царская дорога проходит прямо через эту долину?» — спросил христианин. «Да!» — ответили мальчики. «Тогда я не вижу никакой причины идти обратно». «Ты можешь попробовать, если тебе это нравится», — сказали они. «А мы, если и попадем в небесный город, то только не по этой дороге». С этими словами они оставили его, а маленький христианин продолжал идти, держа меч в своей руке. Темная долина пролегала намного ниже, чем долина унижения. Проход был узкий, и черные нависшие камни почти касались головы христианина, когда он входил в нее. Наступал вечер, и путь через некоторое время был окутан густой темной мглой, так что он с трудом мог различить свою протянутую руку. Отблески света иногда прорезали густую мглу, но он не знал, были ли это языки огня или молнии, потому что воздух был наполнен ужасными звуками, которые заставляли его бедное сердечко трепетать от ужаса. При следующем отблеске он увидел, что путь, по которому он шел, был очень опасен. С правой стороны от него пролегал глубокий ров, а с левой было болото, и все, что он мог делать, это стараться идти только прямо и не подскользнуться ни в какую сторону. Я думаю, что этот путь через темную долину был наиболее худшей частью в путешествии маленького пилигрима. Хотя он и старался вспоминать о царе и о том, какой он добрый, но ничто не мог поделать со своим страхом. В одной из частей долины притаились слуги злого принца в ожидании путешественников. Один из них незаметно пристроился за спиной христианина и стал нашептывать ему всякие ругательные слова. Маленький христианин не заметил его и был ужасно смущен, потому что ему казалось, что он сам произносит эти слова. Ему стало очень страшно и противно от самого себя, потому что он знал, что царю это совсем не понравится. Приблизительно к полночи, когда он медленно продвигался в кромешной тьме, он услышал на расстоянии шаги. Кто-то шел навстречу ему, крича и произнося ужасные слова. Он догадывался, что это, возможно, группа слуг злого принца, и подумал: «Они обязательно что-нибудь сделают со мной или даже убьют». В смятении он не знал, вернуться ли ему обратно. От страха все его тело тряслось. Но ведь он уже прошел довольно большое расстояние через эту долину. И он сказал сам себе: «Возможно, конец недалеко, и идти обратно будет намного хуже, чем идти вперед». И тут он увидел, что вся эта шумная толпа свернула в сторону, так что ему не пришлось с ними встретиться. До слуха маленького христианина донесся голос пилигрима, который шел впереди и громко цитировал замечательные слова из царской книги. Сердце его радостно забилось, хотя в темноте он не мог разглядеть никого, но он надеялся, что это был верный. Ах, еще совсем немного, и он сможет догнать его. Он не выдержал и стал звать его. Но хотя верный и слышал голос христианина, останавливаться он не хотел, потому что не знал, кто хочет его остановить. Но даже и не получив никакого ответа, маленький христианин знал, что совсем недалеко есть друг, и уже ему не было так страшно. Глава 22. Христианин догоняет верного. За всю ночь христианин ни разу не отдохнул. Он даже не допускал мысли, чтобы где-нибудь прилечь среди этой темной долины и уснуть, потому что очень боялся злых солдат, которые то и дело сновали по всей дороге между камней. Ведь они без труда могли бы убить его и возвратить опять в город разрушения. Он был очень утомлен, но смело шагал через густой мрак, молясь в сердце, чтобы царь наблюдал за ним. Потом он вспомнил слова, которые он читал в царской книге: «Ангелам своим заповедает о тебе». После этого он вспомнил картину, которую милосердие любило больше всех, на которой был изображен маленький ребенок и ангел-хранитель. «Картина очень правдивая», — сказал себе маленький христианин. «Этот маленький мальчик шел по такому же опасному проходу, как и этот, и ангел-хранитель охранял его. Может быть, и со мной идет ангел? Я уверен, что вы знаете, что маленький христианин был прав. Ангел-хранитель действительно шел с ним через все ужасы этой ночи. И хотя маленький христианин не мог видеть своего лучезарного хранителя, над ним простирались нежные руки, которые заслоняли его от ужасов этой ночи. Эти руки были также достаточно сильными, чтобы поддерживать его, если он вдруг подскользнется в опасном месте. Вот мгла начала потихоньку редеть, и он увидел над собой мягкий бледный свет. Маленький христианин поднял голову и между камней различил узкие полоски неба. Наступал день. Когда поднялось солнце, его славные лучи проникли даже в темную долину. Он остановился и оглянулся. Черные скалы надвисали над ним, сжимая путь предательской трясиной с одной стороны и отвесной пропастью с другой. При свете они казались еще более ужасными, чем в сумраке ночи. Маленький христианин стоял в изумлении. Как мог он пройти через такое ужасное место невредимым? Затем он посмотрел вперед и более был благодарен за поднявшееся солнышко, потому что увидел, что дальше путь был усыпан целой сетью ловушек и сетей, которые расставили злые солдаты, чтобы любым путем поймать и остановить царских путешественников. Они даже не поленились выкопать ямы в опасных местах и делали все возможное, чтобы каким-то образом сделать дорогу непроходимой. Видя это, христианин подумал, что если бы ему пришлось проходить здесь ночью, то он обязательно попался бы в одну из них. В самом конце темной долины в горе была большая пещера, в которой жили два великана. Всякий раз, когда пилигримы проходили мимо, они нападали на них и старались убить. Долгое время это место считалось самым опасным на пути в небесный город. Но один из великанов умер, а другой состарился, так что он с трудом передвигался и не мог больше нападать на пилигримов. Когда маленький христианин поближе подошел к пещере, то увидел, что великан сидел снаружи. Ему стало немножко страшно, но тот не шевелился, и мальчик пошел прямо. Великан сильно разгневался, когда увидал ребенка. Он хотел схватить его и затащить в свою пещеру. Но силы изменили ему, и маленький христианин благополучно миновал его. Темная долина со всеми ее ужасами осталась позади. Перед ним был небольшой подъем. Когда христианин проворно взобрался на вершину, перед ним открылось пространство, и совсем недалеко от него он увидел мальчика, идущего по направлению к небесному городу. На нем была такая же белая одежда, как и на христианине, но у него не было доспехов. «Этот должен быть верный», — подумал христианин, и он закричал: «Подожди, пожалуйста, пойдем вместе!» Верный оглянулся, и христианин крикнул снова: «Подожди, пока я догоню тебя!» Но верный ответил: «Я направляюсь к небесному царю, а позади меня враги». Когда христианин увидел, что верный не хочет ждать его, то он огорчился и бросился догонять его изо всех сил. Скоро он догнал его, и вместо того, чтобы остановиться рядом, он решил пробежать вперед, чтобы оставить верного позади. Но он не посмотрел под ноги, и, больно ударив ногу о камень, он упал на землю. Теперь верному пришлось бежать, чтобы скорее помочь ему. Глава 23. История верного. Обоим мальчикам было очень приятно увидеть друг друга, потому что они были друзьями еще в городе разрушения. Верный всегда был тихий и задумчивый. Иногда они вместе обсуждали прочитанное из царской книги и замечательные истории, которые рассказывали им странники. «Ух, как я рад, что наконец встретился с тобой!» — сказал христианин. «Ведь будет намного лучше идти вдвоем!» «Я хотел бы идти весь путь с тобой», — ответил верный. «Но ты ушел так неожиданно, что я узнал об этом только после того, как ты ушел». «Сколько еще ты пробыл в городе?» «Только 2 или 3 дня. После того, как ты ушел, все только и говорили о царском приглашении. Но я не думаю, что они на самом деле поверили». «А что они говорили уступчивому?» «О, они скоро узнали, где он был, потому что он был весь в грязи, когда вернулся. Они смеялись над ним и не принимали его в своих играх». «Им не нужно было бы смеяться над ним», — сказал маленький христианин, «потому что они тоже не пошли бы. Но они просмеивали за то, что он при первой же трудности вернулся обратно. Я встретил его на следующий день и хотел расспросить о тебе, но он пересек улицу и сделал вид, что не видит меня». «Печально», — сказал христианин. «Я думал, что он будет настоящим пилигримом, и жаль, что он вернулся. Ну а теперь расскажи мне, что же случилось с тобой?» «Я благополучно прошел мимо топи уныния», — сказал верный. «Но прежде чем я дошел до узких врат, я встретил одну особу, которую звали Удовольствие. Она служанка во дворце злого принца. И когда она заметила меня, куда я направляюсь, она вышла навстречу и старалась вернуть меня обратно. Я боялся, что я все-таки поддамся, потому что она была высокая и сильная. Я старался не слушать то, что она говорила, и в конце она стала обзывать меня, называя меня глупым и недостойным даже разговора». Маленький христианин вспомнил, как он свернул с дороги, когда мирской обманул его, и он сказал: «Ты, наверное, очень обрадовался, когда не послушал ее. Тебе еще кто-нибудь встретился?» «Да, Когда я подошел к горе затруднения, я увидел пожилого человека, сидящего на обочине. Он спросил меня, не иду ли я в небесный город, и сказал, что гораздо лучше будет для меня, если я буду жить с ним. Он обещал хорошо ко мне относиться, а когда умрет, то я мог бы быть наследником всего его богатства. Он был настолько приятным, что я остановился и стал слушать, что он говорит. И ты знаешь, он почти убедил меня идти с ним. «Ох!» — ответил христианин, — «ведь он обязательно отвел бы тебя к злому принцу!» «Да, без сомнения, я почти решился пойти с ним, но еще раз взглянув ему в лицо, увидел, что он злорадно улыбается. Тут я вспомнил, что он может быть одним из слуг злого принца, и я ответил, «Нет, я не пойду». И тут-то он так рассердился и стал кричать и угрожать, что он обязательно пошлет кого-нибудь воспрепятствовать мне. Я больше не слушал, а быстро повернулся и пошел на гору. «Ну, и послал он кого-нибудь опять?» — спросил христианин. «Да, когда я проходил мимо тенистой беседки, я услышал, что сзади кто-то догоняет меня. Это был один из царских слуг, который сказал, что пришел наказать меня за то, что я слушал этого старика. Имя его было Правосудие, и я думал, что он убьет меня своей палкой. Но тут подошел человек с очень добрым лицом и запретил ему бить меня. Сразу я не понял, кто это, но когда он стал подниматься на гору, я увидел раны на его ногах, и тогда я догадался, что это был сам наш любимый царевич». «Я слышал о правосудии», — сказал христианин, — «но царевич не позволяет ему наказывать пилигримов очень сильно. А ты видел дворец наверху горы?» «Да, и львов тоже. Они спали, и было довольно рано, и я подумал, что для меня лучше будет не заходить». «Привратник сказал, что он видел тебя. Как бы было здорово, если бы ты зашел. Жители этого дворца такие замечательные. А в долине ты ни с кем не встречался?» «Там я встретил недовольного. Он был очень скучный». «Ты не повстречался с я?» «Нет». «О, я встретился», — сказал христианин. «Он меня чуть не убил». Глава 24. Болтливый. Так мальчики продолжали путь, беззаботно разговаривая, пока подошли к той части равнины, где царский путь становился шире обычного. Верный случайно оглянулся и увидел, что по противоположной стороне дороги шел еще один мальчик. Выглядел он прилично, и Верный подумал, что он может быть приятным попутчиком, и он спросил, «Ты идешь в небесный город?» Мальчик просто ответил, «Да». «Тогда пошли вместе», — предложил Верный. «Мы ведь все идем к одной цели». «Я с удовольствием», — ответил мальчик, и пересек дорогу по направлению к ним. Подошед, он тут же стал разговаривать. Он много знал о царе, его слугах, о законах, и маленькому Верному было очень приятно иметь нового друга, который был таким умным. Он немного приостановился в ожидании христианина, который немного отстал, и шепнул ему, «Правда, он приятный. Я уверен, что он очень хороший пилигрим». Маленький христианин улыбнулся. «Неужели ты его не знаешь?» — спросил он. «Нет», — ответил Верный, — «я никогда его раньше не встречал». «Неужели? Ведь он же из нашего города. Его зовут Болтливый. Он часто притворяется пилигримом просто для развлечения, но я никогда не думал, что он может пройти так далеко». «Ты считаешь, что он плохой пилигрим?» «Боюсь, что он совсем не любит нашего царя», — сказал христианин. «Но ты это скоро узнаешь». После этого Верный опять догнал Болтливого и пошел с ним рядом. «Возможно, — подумал маленький путешественник, — христианин ошибается, И болтливый не такой уж и плохой. Да ведь мы можем убедить его идти с нами. Но чем больше мальчик говорил, тем меньше он нравился верному. В конце концов, он убедился, что друзьями они никогда не станут. Было ясно, что болтливый очень тщеславный и пустой. И хотя он и прославлял царя, и говорил о прелести быть его слугой, верный видел, что у него нет ни малейшего желания войти в небесный город. Пилигримом он только представлялся, чтобы позабавляться. Верный тихонько слушал, пока его попутчик говорил о доброте царя, а потом сказал: «Ты, наверное, стараешься исполнять в точности все царские законы?» Болтливый покраснел, потому что знал, что он выполняет только то, что ему нравится. Он только что хотел рассказать своему другу, что царь заповедал им делать, но вопрос верного раздосадовал его, и он грубо ответил: «Я не вижу, почему бы это тебя заботило?» «Я думаю, что это должно иметь большое значение», — ответил верный, «потому что если ты так много говоришь о любви к царю, ты должен быть ему верным во всем». «Откуда ты знаешь, служу я ему или нет?» — ответил болтливый. «Я не знаю», — проговорил верный, «но боюсь, что это все слова». «Интересно, кто это поставил тебя учить меня?» — закричал болтливый, не в силах сдержать своей злости. «Ведь я намного старше тебя». «Я не имел в виду учить тебя. Я просто хотел узнать, настоящий ли ты пилигрим». «Настоящий ли я пилигрим? Ну, конечно же! По крайней мере, я знаю, каким он должен быть. Это христианин все тебя насплетничал обо мне, когда ты бегал к нему, а ты и поверил всему». Верный не знал, что отвечать, потому что болтливый был очень злой, и поэтому он просто шел молча. «Мне все равно», — неожиданно опять заговорил болтливый, «если ты предпочитаешь верить всем глупостям обо мне, дело твое. Но, по-моему, ты очень грубый и неприятный мальчишка, и я больше не желаю с тобой разговаривать. Иди своей дорогой и оставь меня в покое. Я буду поступать так, как мне нравится». Он выглядел таким злым, что верный не нашелся, что ответить, и, приостановившись, стал ждать христианина, который скоро догнал его. «Не обращай внимания», — успокоил его христианин, когда услышал о всем происшедшем. «Знаешь, это даже и лучше, что он отстал от нас, потому что все равно из того, что мы будем вместе, ничего хорошего не выйдет». Глава 25. Маленький пилигрим встречает евангелиста. Вскоре после того, как они расстались с болтливым, маленькие путешественники подошли к широкой степи. Не было ни деревца, ни кустика, ни даже цветов на этой сухой пустынной земле. Но царский путь пролегал как раз через эту землю. И когда христианин посмотрел вдаль, то он с радостью подумал, что как хорошо, что он не один, потому что путь предстоял долгим и унылым. В обществе верного время шло очень быстро, и к концу второй половины дня уставшие дети были очень рады, когда увидели, что конец этого пути уже не так далеко. Впереди виднелась красивая зелень, и христианин надеялся, что они скоро смогут найти еще один дом, принадлежащий царю, где им позволят отдохнуть до утра. В этот момент верному послышались шаги позади них, и он оглянулся. Позади них шел человек, лицо которого было очень знакомым. Некоторое время он стоял, стараясь вспомнить, и вдруг закричал: «Христианин! Христианин! Посмотри, кто нас догоняет!» Христианин оглянулся и с радостью захлопал в ладоши. «Это евангелист!» — вскликнул он. Как приятно было маленьким друзьям опять встретить их хорошего друга! Евангелист слушал их внимательно и улыбался, глядя, с каким пылом они рассказывали о своих происшествиях и о том, что они видели. «Наш добрый царь был очень внимателен к вам», — сказал он в заключение. «Вы столько раз встречались с опасностями и врагами, но всякий раз он помогал вам. Да и дальше, если вы будете верными ему, он всегда будет с вами». «Я в этом даже и не сомневаюсь», — ответил христианин. Верный только сильнее сжал руку евангелиста, потому что он стеснялся даже говорить. Но евангелист знал и без слов, что он очень любит царя и доверяется ему всем своим сердцем. Он знал, что если бы и ему, как христианину, пришлось бы встретиться со слугами злого принца, он бы был таким же смелым и отважным. «Не мог бы ты рассказать нам о дальнейшем нашем пути?» — спросил христианин. «Будет ли он легче? Или нам еще встретятся какие-нибудь трудности?» Тогда евангелист серьезно посмотрел им в глаза. «Я пришел встретить вас здесь», — сказал он, — «потому что вскоре вы подойдете к большому городу, который принадлежит злому принцу. Это красивый город, полный всякого рода привлекательных вещей, и много пилигримов, когда они входят туда, испытывают большие соблазны остаться там вместо того, чтобы продолжать свое путешествие. Я не хочу, чтобы вы поступили неразумно, и потому пришел предупредить вас». «А что, нужно обязательно проходить через него?» — спросил верный. «Злой принц приказал построить его по обе стороны царского пути, и поэтому пилигримам невозможно попасть в небесный город, не пройдя прямо посредине этого города». «Как же нам себя вести?» «Вы должны спокойно идти вдоль улиц, но не останавливайтесь, чтобы посмотреть на красивые вещи в магазинах или на базаре, и не соглашайтесь ни на какие уговоры других детей поиграть с ними. Иногда на пилигримов не обращают там никакого внимания, но иногда поступают с ними очень жестоко». «Ты думаешь, что они могут убить нас?» — спросил христианин. «Во всяком случае, они могут посадить вас в тюрьму», — ответил евангелист. «И довольно часто они бывают настолько злыми, что убивают тех, которые не хотят служить злому принцу. Но не бойтесь. Если вам предстоит умереть там, царь пошлет ангелов своих, которые в тот же момент принесут вас в небесный город, где вы не будете никогда уже переживать страданий или боли». Солнце склонялось к закату, когда евангелист распрощался с детьми, и прежде чем исчезли его последние лучи, мальчики увидели стены и ворота большого укрепленного города. «Боишься?» — спросил маленький христианин. «Нет, не очень», — ответил верный. «Царь будет нашим защитником, да и у тебя есть надежное оружие». «Да, знаешь, я опять думаю, что хорошо бы было, если б ты остановился в прекрасном дворце. Тогда бы и у тебя были бы хорошие доспехи». «Ничего», — ответил верный, — «я буду рядом с тобой. А если люди убьют меня, то у меня больше не останется врагов, с кем бы пришлось сражаться». Они взялись за руки, и христианин стал размышлять о царе, чтобы не испытывать страха. Но он все-таки был маленьким мальчиком, и когда они вошли в подворотню и услышали, что ворота за ними закрылись, он шепнул верному: «Я бы хотел, чтобы евангелист сейчас взял меня за руку». А верный ответил: «Если бы мы попросили его, он бы, наверное, пошел с нами через город. Как жаль, что мы не подумали об этом раньше». Глава 26. Ярмарка суеты. Вы, конечно же, помните, что злой принц ненавидел доброго царя, который царствовал в небесном городе. И он очень злился, когда видел пилигримов, идущих из его страны в страну небесного царя. Он построил громадный город, который назывался Ярмарка суеты. Город располагался как раз за темной долиной и пустыней, потому что злой принц знал, что когда пилигримы доходят до ворот, они обычно очень усталые и слабые, поэтому не составит никакого труда убедить их остаться жить здесь, вместо того, чтобы продолжать этот трудный путь. Он постарался наполнить город всякими прелестями и удовольствиями. В нем были широкие улицы, красивые дома, ларьки и лавки базаров были заполнены блестящими товарами. Целыми днями люди суетливо сталкивались и обгоняли друг друга. Они носили красивую одежду и старались все делать в свое удовольствие. Злой принц заботился о том, чтобы представить им все, чем бы они могли наслаждаться, и не имели бы ни одной минуты передышки, в которую они могли бы подумать о небесном царе, которого они покинули. После того, как они проводили на ярмарке суеты некоторое время, большинство из них совершенно забывали о небесном царе. И когда они видели других пилигримов, идущих к небесному городу, они, как ни странно, с готовностью помогали злому принцу убеждать путешественников прекратить их путешествие. Было совсем темно, когда наши маленькие путешественники вошли в город. Они тихонько остановились в темном углу недалеко от ворот и стали ждать наступления утра. Как только занялась заря, они продолжали свое путешествие через город, потому что надеялись пройти его до того, как улицы будут заполнены народом. Но яркие доспехи христианина и белые одежды верного совсем не похожи были на одежды окружающих людей, и поэтому почти тут же их заметила группа парней, которые праздно бродили по пустынным улицам города. «О, смотрите, два маленьких пилигрима!» — закричал один, обрадовавшись, что можно чем-нибудь поразвлечься. «Давайте остановим их!» Христианин и верный услышали бегущих к ним ребят, но они не оглядывались. «Давай не обращать внимания!» — предложил христианин. «Может, они ограничатся только разговорами?» Но когда собралась вся их толпа, они плотно окружили маленьких пилигримов, так что они не могли дальше идти. «Расскажите нам, откуда вы идете?» — спросил один. «И кто дал вам эти доспехи, эту белую одежду?» — подхватил другой. «Почему вы не смотрите на магазины?» — спросил третий. «Мальчики, как вы, не носят мечи и шлемы. Вы бы лучше продали их и купили бы что-нибудь поинтереснее». Бедный христианин не знал, что отвечать, потому что мальчики говорили все разом, перебивая друг друга. Но верный вдруг смело ответил: «Мы не хотим ни одной из ваших вещей, потому что мы идем в небесный город». Ребята нагло захохотали, и один из них толкнул верного, который обязательно бы упал, если бы не держался за руку христианина. Со всех сторон сбегались другие дети, а также прохожие останавливались, чтобы узнать, что происходит. В это время проходил один из слуг злого принца, и, увидев сияющий шлем христианина, он сразу же узнал в нем пилигрима. Без долгих раздумий он растолкал толпу и схватил обеих мальчиков за плечи. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Наш принц запрещает детям ссориться на его улицах». «Мы не устраивали никаких ссор», — сказал христианин. «Мы молча шли по улице». «Вы еще и оправдываетесь!» — закричал мужчина. «Собрали толпу народа, устроили здесь беспорядки. Следуйте за мной!» «Мы царские путешественники», — сказал верный, «и совсем не имели в виду беспокоить кого-либо. Единственное, что нам нужно, — это пройти через город». «Ничего не знаю», — ответил человек. «Своими глазами вижу, что вы глупые, безобразничаете, нарушаете порядок, и я должен доставить вас к властям». С этими словами он повлек их вдоль улицы к дому правителя. А вся толпа детей с шумом последовала за ними. Смеясь и передразнивая несчастных маленьких пилигримов, которым они причинили все эти неприятности. Глава 27. Маленькие пилигримы страдают ради небесного царя. Управителем города был один из главных слуг злого принца, и он ненавидел царя и его пилигримов почти так же, как и его хозяин. Когда верный и маленький христианин предстали перед ним, он был очень недоволен, и злорадная усмешка пробежала по его губам от одной мысли, что он может причинить боль тому, кого любит царь. Противным голосом он пробурчал: «Вы никуда не годны, поэтому вас и забьют, и потом посадят в железную клетку, чтобы все дети города могли видеть вас и знали, что их ожидает, если они надумают последовать вашему примеру». Мальчики ничего не отвечали. Слезы сами навернулись на глаза маленького христианина, когда он услышал жестокие слова правителя. И он только подумал: «Интересно, знает ли моя мама, что с нами случилось?» Верный побледнел, но все же прошептал христианину: «Евангелист говорил, что они могут избить нас, но если мы умрем, то перейдем сразу в небесный город. Я буду размышлять о царе, потому что он обязательно придет мне на помощь. Я не буду плакать». Христианин осмелел тоже и вспомнил картину, которую он видел в доме истолкователя, добрый пастырь, чьи ноги были разбиты и окровавлены. «Ведь он царевич», — подумал христианин, — «и он совсем не обращал внимания на боль. Постараюсь подражать ему, потому что я царский слуга. Мне очень хочется быть похожим на него. И хотя его спина и руки ныли от побоев и были покрыты черными рубцами от тяжелых плетей, он все переносил, как настоящий воин, и совсем не плакал». Железная клетка, находившаяся посреди базара, имела дверь с большим железным засовом и была похожа на клетку для диких зверей. Сильно избив мальчиков, одели им наручники, заковали ноги в кандалы и связали вместе цепями, и в таком виде посадили их в клетку и оставили. Они не могли держаться на ногах, потому что были очень больны и ослабели от боли. Мальчики сели на землю и стали утешать друг друга, вспоминая обещание небесного царя. «Мы знали, что они будут очень жестокими», — сказал верный, — «но ведь это ради царя, и поэтому он не позволит им издеваться над нами чрезмерно». Когда жители города услыхали, что двое из царских пилигримов посажены в клетку, им не терпелось посмотреть на них. Очень скоро толпа мальчиков и девочек, мужчин и женщин собралась вокруг клетки. Они бесцеремонно уставились на христианина и верного, хохоча и издеваясь над их несчастьем. Мальчики, собравшиеся с ярмарки суеты, говорили всякие нехорошие слова, стараясь рассердить пилигримов, чтобы своим невоздержанием и злобой они бы могли огорчить царя. Но верный и христианин оставались спокойными, и ни один из них не ответил ничего на все дерзости. Но неожиданно некоторые мальчики, видя терпение маленьких пилигримов, остановились. Им стало стыдно за все происшедшее, и они стали заступаться за них. «Отстаньте от них! Их избили, и это настоящий подвиг, что они не плачут! Не смейтесь над ними!» Но другие мальчики были ужасно жестокими. Им нравилось видеть бескровные лица и дрожащие губы маленьких пилигримов. Они продолжали насмехаться и дразнить их, пока совсем рассердили своих товарищей. И на базаре поднялся такой ужасный беспорядок, потому что сочувствующие бросились на них с кулаками. Правитель вынужден был послать людей, чтобы остановить драку, а маленького христианина и верного приказал избить опять, обвиняя их в том, что ссора произошла из-за них. После этого их опять бросили в клетку, где они пролежали всю ночь в жестоких страданиях. Продолжение слушайте на кассете номер 3. Thank you.